Глава 5. Журнал. Когда классы после вакации только что начинались, Рождество казалось таким далеким маяком среди однообразного серого моря гимназической жизни. Но вот и Рождество. Завтра сочельник и елка. Ветер гонит холодный снег по пустынным улицам и распахивает холодное форменное пальто Карташова, который один, не в обычной компании, спешит домой с последнего урока. Как быстро пролетело время. Где Данилов и Косицкий теперь? Море замерзло, вероятно. Давно, с тех пор, как уехали друзья, не видал его Карташов. Как переменилось все с тех пор. Совсем другая жизнь, другая обстановка. А Корнева? Неужели он влюблен? Да, влюблен безумно. И чего бы он ни дал, чтобы быть всегда с ней, чтобы иметь право смотреть смело ей в глаза и говорить ей о своей любви. Нет, никогда не оскорбит он ее своим признанием. Но он знает, что любит, любит и любит ее. А может быть, и она его любит. Иногда она так заглядывает в глаза, что так и хочется схватить, обнять. Жарко Карташова среди снежной метели. Полурастегнуто пальто, и, как во сне, шагает он по знакомым улицам. Давно уж он ходит по ним. И лето, и зим шагает. Какая-нибудь радостная мысль в голове свяжется с домом, на который упадет его взгляд, и это дом, и потом будет память. И мысль эта забудется, а дом все чем-то притягивает к себе. Вот на этом углу он как-то встретил ее, и она кивнула ему и улыбнулась так, как будто вдруг обрадовалась. Зачем он тогда не подошел к ней? Она оглянулась еще раз издали, и сердце его замерло, и заныло, и рванулось к ней. Но он испугался, что она вдруг догадается, зачем он стоит, и он быстро пошел с озабоченным лицом. А если бы она и догадалась, что он любит ее? О, это было бы, конечно, такая дерзость, которую ни она, никто не простил бы ему. Узнали бы все, отказали бы от дома, а Корнев какими бы глазами посмотрел бы на него. Нет, не надо. Это хорошо любить в своем сердце. Карташов оглянулся. Да, вот Рождество. 2 недели никаких уроков. На душе и пустота, и удовольствие праздника. Он всегда любил Рождество, и память связывала в одно и елку, и подарки, и ароматы апельсинов, и кутью, и тихий вечер, и груду лакомств. А там на кухне коледуют. Они приходят оттуда со своими незатейливыми лакомствами. Орехи, рожки, вины, ягоды. Им дарят платья, вещи. Так шло всегда, сколько он помнит себя. В ярких огнях, елки и камина сейчас же после ужина опять вдруг вспомнится любимая кутья, и он весело, безбрито возвращается с полной тарелкой, садится против камина и ест. Наташа, его поклонница, крикнет. И я. За ней Сережка, Маня, Ася. И все опять тут с тарелками кутьи. Не выдержит и Зина. Всем весело и смешно, и мать нарядная, довольная. Ласково смотрит на них. Что ему в этом году подарят? Подумал Карташов, звоня у подъезда. На другой день вечером ему подарили фунт табаку и табачницу. И хотя он давно уж потихоньку курил, но теперь, получивший подарок, он долго еще не решался закурить при матери. И когда закурил, то с серьезным, озабоченным лицом сейчас же сел за подаренные Сереже сказки и начал внимательно читать их. Мать улыбалась, смотрела на него и, встав, молча подошла к нему и поцеловала его в голову. Он смущенно поцеловал ей руку и опять поспешно уткнулся в книгу. Кругом было обычное возбуждение и радость всех. А он думал, что теперь делает компания. Как раз в это время раздался звонок, и скоро в передней послышались топанье ног и веселый, уверенный голос Корнева. «Эй, кто в Бога верует, можно колядовать!» Раздался смех остальных, Рыльского и Долбы. Карташов обрадовался товарищам, точно вечность не видался с ними. Он бросился в переднюю. Гости вошли. Аглаида Васильевна ласково встретила их. «Вот это мило с вашей стороны!» «Ну и отлично», — сказал Корнев. «А мы так думали-думали, да и решили к вам». «Пожалуйста», — подсунул Карташов свой табак гостям. «Это что, разрешение? Поздравляю! Ведь мы, надо вам знать, с 3-го класса курим!» Корнев добродушно подмигнул Аглаиде Васильевне, принимая за папироску. «Очень жаль». «Да, конечно, очень, очень жаль. А наши вам?» Вошли Зина и Наташа. Хотели было играть на рояле, но Аглаида Васильевна по случаю поста не позволила. «Что ж мы делать будем?» – спросил Корнев. «Так сидите, вот чай напьетесь». «Мы всегда в этот вечер Гоголя или Диккенса читаем», – сказала Наташа. И, подумав, она прибавила. «Давайте Гоголя читать». «Ну что ж, Гоголя-то Гоголя», — согласился Корнев. «Вы его заставьте», — сказал Долба. «Он так читает, что вы лопнете от смеха». «Ну какое там чтение?» — сконфузился Корнев. Но его заставили, и он читал так, что Аглаида Васильевна вытеряла слезы от смеха. Сидели, слушали, и в то же время щелкали орехи, фисташки, миндаль. Потом подали чай. Карташов разошелся на скользком вопросе о религии, и дело дошло до маленького скандала. «Для чего, собственно, совершенство?» рассуждал, как равноправный и взрослый Карташов. Всякое совершенство тем совершеннее увидит зло и придет в отчаяние. Отчаяние – порок. А если оно равнодушно, то это вдвое порок. Бесчувственное. Тёма, как неприятно, а я должна тебя попросить замолчать. Карташов сконфуженно уткнулся в свой стакан. «Это ж цензура?» – спросил Корнев. «Да, цензура», – ответила твердо Аглаида Васильевна. Рыльский пригнулся к сластям и рылся в них. «Цензура достигает цели?» – спросил он, ни к кому не обращаясь. «Да, вполне», – сухо ответила Аглаида Васильевна. Рыльский поднял голову, скользнул взглядом по лицам товарищей и, сделав серьезное лицо, опустил глаза. Карташов обиделся на мать, посидел немного, встав, ушел к себе в комнату. Разговоры и оживление оборвались. Когда кончили чай, гости один за другим тоже направились в комнату Карташова. «Ты что лежишь?» – спросил его Корнев. «Так», – нехотя ответил Карташов. «Хе-хе, покурить, что ли? Эх, табак там оставили». Карташов позвал Таню и приказал принести табак. Посидели еще, и Рыльский предложил. «А не пойти ли нам к Д'Артье?» «Так что?» – встрепенулся Долба. «Ну, останемся», – сказал Карташов. «Идем», – уговаривал Корнев. Карташову и самому хотелось. «Неловко перед матерью». «Ну, пойди, выдумай что-нибудь», — сказал Рыльский, — «не тебя учить». «Вот что», — предложил Долба, — «мы скажем ей, что мы по очереди решили сегодня всех обойти. Были у вас, а теперь к Д'Арсье». «Ты вот что, ты брось дуться. Мы теперь опять пойдем, как ни в чем не бывало, в гостиную, и ты иди. А немного погодя, мы и поведем линию». Через полчаса компания проделала, что задумала, и, захватив Карташова, уже шагала Д'Арсье. А Аглаиду Васильевну уговорили даже отпустить его ночевать Д'Арсье, так как все решили там остаться. «Надо вот что», — говорил Рыльский, отворачиваясь от ветра. «Надо, чтобы Д'Арсье послал за Берендей и Вервицким». «У, непременно. Черт побери, устроим ночное бдение», — воскликнул Корнев. «А может, он спит, подлец?» — спросил Долба. «Кто? Д'Арсье?» «Нашел дурака. Он спит только во время чтения». У Д'Арсье любили собираться. Он, хотя жил за городом, но в его расположении был целый дом, прекрасно меблированный. В другом доме рядом жила его семья, которая в изобилии снабжала его гостей всякой едой, не исключая и водки. Компания любила пройтись по маленькой, а Берендя постоянно обнаруживал склонность повторить. При проявлении водки он оживлялся, желтые глаза его весело лучились, он возбужденно поматывал головой, говорил, острил, и на эти короткие мгновения делался душой компании. Вервицкий не упускал случая упрекнуть друга, предсказывая ему будущность пьяницы. Но тот, весело прицеливаясь глазами в него, загадочно говорил, поднося к губам вторую рюмку. «Дурак ты!» «Ну, уноси, уноси!» – командовал Вервицкий. И веселая, фронтоватая прислуга уносила на больших серебряных подносах ограненные графинчики с водкой. Такие закуски и чай со всевозможными сортами острых сыров и вкусных печений подавались обыкновенно, когда компания, начитавшись, утомлялась и начинала чувствовать какую-то пустоту внутри. Этот момент всегда ловко угадывал Д'Арсье. «А не закусить ли, черт возьми?» – скакивал обыкновенно он первый, выходя сразу из того летаргического состояния, в какое впадал при чтении. Это воззвание к еде всегда так весело, такой искрой пробегало по остальным, что чтение бросалось, и все спешили только полнее отдаться приятному удовлетворению своего голодного желудка. Д'Арсье в описываемый вечер был на половине своих родных, где на импровизированном балу усердно танцевал с своими кузинами. Компания не любила общество Д'Арсье. Это все были красивые, затянутые барышни и безукоризненные франты-кавалеры. Их встречала компания на главной улице в часы гуляния, в цилиндрах и цветных перчатках, и при встрече с ними пренебрежительно фыркала. Д'Арсье выскочил к товарищам и, радостно пожимая им руки, говорил: «Черт, откуда вы? Идем к матери». Но все наотрез отказались, как он не уговаривал. «Если ты занят, мы уйдем», — сказал наконец Корнев. «Кой черт занят? Ну, хорошо, подождите. Я только пойду, скажу гостям, что им сказать. Постой, я скажу, что умирает Корнев. Товарищ, приехали за мной». «Ну, валяй», — махнул рукой Корнев. Через несколько минут Д'Арсье вернулся. «Ну что, плачут. Послушан, надо за Берендей и Вервицким послать». «Непременно. Эй, ты, француз», — крикнул ему вдогонку Рыльский. «Ты не забудь, что мы того, голодные». Через час на столе стояла обычная закуска и выпивка, и холодные еще с мороза Вервицкий и Берендя уже закусывали. Толб, расставив ноги, энергично жевал кусок сочного облака и говорил вперемешку с едой. «Господа, давайте на праздниках свой журнал затеем». Это была неожиданная, но эффективная мысль. Долба пригнулся к новому куску облака. Корнев торопливо проглотил кусок и усиленно принялся за свои ногти. Рыльский молча внимательно ел. Задумался и Карташов, больше о том, что вот где какая простая мысль, а ни разу не пришла ему в голову. Он точно искал глазами, не найдется ли и на его долю что-нибудь и простое, и новенькое, и эффективное. Берендя был весь поглощен заботой, выпить третью рюмку и к предложению Долбы отнесся как-то равнодушно. Вервицкий отозвался первый. «Тож», — одобрил он, — «это хорошо». «Рыло», — сказал Корнев. «С такой рожи говорит, точно у него миллион доводов сейчас посыплется». «Ну, почему хорошо?» Все рассмеялись. Но Вервицкого было больше оснований сочувствовать, чем можно было предполагать. К общему удивлению, оказалось, что он давно уже пописывает. Для начала Вервицкий даже предложил свой рассказ под заглавием «Дворник». «Ти-ти-ти, писатель!» Берендя в исключительные минуты лишался дара слова. «Ти-ти-ти!» – передразнил его Вервицкий. «Терпеть не могу. Чего тут удивляться? Что ты дурак? Так, думаешь, и все дураки». «Вот так штука!» – продолжал Берендя, незаметно протягивая руку за третьей рюмкой. «Кто бы мог подумать?» «Вот ей-богу, дурак!» – волновался Вервицкий. «Смотри, смотри!» – показал Долба на Берендю. Но Берендя уже быстрым движением успела прокинуть в рот рюмку. «Ах ты, подлец!» И в то время, как Вервицкий тузил Берендю, Берендя, весело пригнувшись, выбирал на столе, чем бы заесть. «Так ты писатель?» – продолжал он и опять потянулся к графину. «Убирай водку», – решительно скомандовал Вервицкий. «Горькая пьяница, пропоится, дрянь, тряпка. Господа, давайте его качать», – предложил вдруг Берендя и залился подмывающим смехом. «Да ну вас к черту», – запротестовал Долба. «Давайте как следует обсуждать дело». Мысль о журнале была одобрена. Не откладывая в долгий ящик, тут же был избран редактором Долба. Во-первых, потому что ему первому пришла эта мысль. Во-вторых, и главным образом, потому что на нем мирились все. Если бы, например, выбрать Корнева, Карташова будет обидно. Выбрать Карташова было тоже неудобно. Карташов по-прежнему нет-нет и выпалит что-нибудь такое, что совсем не согласовалось с общим тоном. Так он стоял за независимость убеждений, и эта независимость, в конце концов, сводилась, по мнению партии Корнева, к тому, чтобы иметь право поменьше читать и побольше рубить с плеча, побольше говорить того, что только взбредет в голову. Рыльский не годился в редакторы опять же по другим причинам. Он имел одну слабость, которую не разделял даже Корнев, был слишком поляк. Это вызывало постоянное столкновение с Семеновым, Вервицким и даже с Карташовым. Был выяснен и материальный вопрос. Необходимые средства получались равномерным распределением расходов между участниками. Главный расход заключался в бумаге и переписке статей. Ввиду ограниченности средств, решено было издавать журнал в двух экземплярах, из которых один переходил бы из рук в руки по мере прочтения, причем право держать все журнал ограничивалось сутками. Отмечены и отделы – билетристический, политико-экономический, исторический, научный, критика и фильетон с картинками из общественной жизни. Вервицкий взял на себя поставку билетристических произведений, Долба взялся за фильетон, по историческому отделу вызвались двое – Рыльский и Берендя. Рыльский взял тему «Социальные причины, вызвавшие отпадение Малороссии от Польши». Берендя остановился сперва на теме из русской истории «Доказать исторически, что русская раса идет общечеловеческим путем в деле прогресса». Статья имела целью нанести окончательный и решительный удар слонофилам вообще и учителю истории Леониду Николаевичу Шатрову, в частности. На праздниках несколько раз собирались по поводу журнала. Генеральное совещание было назначено у Долбы. Карташов по дороге зашел за Корневым, и если бы не Корнев, то он так бы и остался там. «Послушайте, Карташов», – выскочил на крыльцо сестра Корнева, – «приходите после Долбы к нам чай пить». Карташов покраснел от счастья до корней волос и голосом, ясно говорившим, что разве смерть помешает прийти, ответил: «Приду. Пораньше. Как только кончится. Кончится скоро. Уходите, а то простудитесь». И, заглянув еще раз вглубь смотревших на него издали глазок, он, скрипя сердце, пошел чинно рядом с Корневым. Долбу приятели застали сидящим за своим столом и погруженным в какие-то глубокомысленные соображения. Он рассеянно пожал им руки, толкнул небрежно лежавший перед ним рукопись Вервицкого и проговорил озабоченно: «Черт его знает, для первого номера и такую неудачную штуку». «Плохо?» – спросил Корнев. «Почему дворник?» – размышлял Долба. «А не точильщик или водовоз?» Он пожал плечами. «Фартук разве? Ничего типичного. Ни быт, ни идеи. Так, какие-то детские картинки. Ну вот». Долба взял рукопись и прочел неудачу. Семен любил после обеда со своим другом посидеть на заваленке где-нибудь на улице так, чтобы был виден заход солнца. Если при этом друзья бывали выпившие, а это случалось нередко, они тихо мурлыкали себе под нос какую-нибудь однообразную песнь и меланхолично провожали глазами опускавшееся на покой солнце. И дальше описание заходящего солнца. Третье по счету. «Да, не завлекательно», – сказал раздумчиво Корнев. «И вдобавок неграмотно. Как только может быть». Долба засмеялся своим мелким смехом. «Покажи». Корнев взял рукопись и стал просматривать ее. «Неважное блюдо», – сказал он, возвращая назад рукопись. Долба взял опять рукопись, уставился в нее, пожал плечами и проговорил: Ну, черт с ним. Он схватил карандаш и написал под заглавием «Патологический очерк». Валяй, по крайней мере, редакцию ничему не обязывает. Собственно, почему же патологический? Да потому, что поручиться за то, что не может быть такой Семен дворником, особенно когда все мы его знаем и видим каждый раз, когда приходим к автору, был бы фыркнул. Нельзя. А с другой стороны, и не тип это. Очевидно, патологический очерк. Да, конечно, согласился Корнев. По крайней мере, рамка литературная. Долба отложил рукопись Вервицкого в сторону и, придвинув слегка исписанный листок, скромно проговорил, всматриваясь в глаза Корнева и Карташова. Я свой фельетон начал уже. А, начал. Интересно послушать. Очень интересно, насторожился Карташов. Да неважно, так, черновик. Ну, да уж там видно будет. Читай. Долба смущенно рассмеялся, растрепал свои волосы, мгновение помолчал и начал. Фельетон. Картинки общественной жизни. Все идет по-старому от начала времени по предопределенному пути. Ты что ж, не признаешь, что путь этот изменялся и способен и впредь изменяться? Да, пожалуй, это не совсем удачный оборот. Да, это, впрочем, для начала. Надо с чего-нибудь. Как-то это начало все равно, что вот в купании разделся, попробуешь лезть в воду одной ногой, другой, так, этак, все неловко. Пока наконец соберешься силами, булт их сразу. Конечно. Ну-с. Все так же мчится на своем рысаке счастливый собственник и меньше всего думает о том, что есть миллионы людей, которые позавидовали бы не то что его жизни, жизни кучера его, жизни рысака, а дальше жизни его экипажа, который приедет и его поставит в крытый сарай, а миллионы такого сарая не имеют. Что ж, экипаж может испортиться, а непромокаемый плащ человеческой кожи не боится, как известно, ни дождя, ни ветра. Долба оторвался и, рассмеявшись, уставился в слушателей. «Ничего», — сказал Корнев. Карташов был занят вопросом, мог ли бы он так написать, и подавленным мастерством пера Долбы он похвалил. «Очень, очень хорошо. Разве?» – спросил Долба и весело рассмеялся. «Ну, валяй-валяй, любит, чтоб хвалили», – заметил недовольно Корнев. «Ну вот, ну ладно». А между тем вторая тысяча лет истекает с того великого момента, когда на земле раздались вечные слова братства, равенства и свободы. Корнев усиленно загрыз ногти и перебил автора. «Здесь некоторым образом игра ума». «Ну так ведь я уж, конечно, так, чтоб посильнее». Дверь отворилась, и вошли Вервицкий и Бриндя. Долба положил свою рукопись и, здороваясь с пришедшими, заявил Вервицкому. «Твоя завтра в набор, смотри». Вервицкий посмотрел, увидел надпись, внимательно прочел и повторил с некоторым вопросом в голове. «Патологический?» «Значит, если буквально, — пояснил Долба, — болезненный». «Чем же болезненный?» — немного огорчился Вервицкий. Все рассмеялись. Бриндя принялся объяснять ему. Но Вервицкому не понравилось его объяснение, и он нетерпеливо перебил его. «Ти-ти-ти, терпеть не могу, когда ты лезешь не в свое дело. Берешься за то, чего сам не понимаешь». «Но позволь, почему я не понимаю?» «Да, не понимаешь и конец. Объясни», — обратился он к Корневу. Корнев объяснил, стараясь облечь все в такую форму, чтобы не задеть самолюбие Вервицкого. Вервицкий стоял, засунув руки в карман, расставил ноги и слушал, смотря внимательно в пол. В передаче Корнева ничего обидного для его авторского самолюбия не оказалось, и он проговорил удовлетворенно. «Теперь понимаю, а то ти-ти-ти, ти-ти-ти и ни черта. Я тебе то же самое говорил с той разницей, что не принял твоего самолюбия, что ли?» «Ерунда», – перебил Вервицкий. «Опять ерунда?» «Да-да, какая же ерунда?» И Бриндя нежно приложил пальцы к своей груди. «А вот такая», – ответил прямо Вервицкий. «Ты-то сердишься? Гораться, значит, ты не прав», — сказал Бриндя. Вервицкий передразнил его и заключил. «Выдернет ни к селу, ни к городу, и рад». Затем, не удостаивая больше внимания своего друга, он обратился к Долбе. «Ты что ж, уже читал мое сочинение?» «Прочел». «Ну что, как?» Несмотря на грубоватую решительность голоса Вервицкого, слышались тайная тревога и страх. «Да ведь что ж, небольшая вещица, да ничего». «Я ведь ее так, между прочим, и написал», — объяснил Вервицкий. «Ну, ничего так, ничего. А то добрее и то в шмак. И это ты написал. Ну, покажи, покажи». В это время пришли Семенов и Рыльский. Вервицкий, схватив рукопись Долбы, уселся к окну и принялся читать ее с таким решительным и вдумчивым видом, с каким только когда-либо автор читал новую вещь своего собрата. Началось обсуждение тем. «Ты на чем же остановился?» — обратился Долба к Карташову, когда до него дошла очередь. «Я, собственно, еще ни на чем не остановился». «Что-нибудь историческое?» – посмотрел Долба на Корнева. «Отчего, собственно, историческое?» – насторожился Карташов. «Ну, что хочешь?» «Научное разве что-нибудь?» – нерешительно произнес Карташов. «Что ж из научного?» – спросил Корнев. «Я думаю, этот отдел нам не по плечу. Какую научную статью мы можем написать?» «Отчего ж?» – сказал Долба. «Популяризацию. Например, Фокта, Моллишета, Бюхнера. И в русском переводе нет. По Писареву разве?» «Ну, это уж будет популяризация популяризации», – ответил огорченный Карташов. «Я беру на себя», – заявил Корнев. «Отдел критики, собственно. Конечно, не критики, а сжатое изложение, некоторые соображения по части текущей литературы». «Ну что ж, отлично. Это красивый отдел, и у тебя выйдет. Ну, останавливайся и ты на чем-нибудь». «Нет, я ничего не буду писать», – сказал Карташов, а чего ты вдруг обидевшись. «Да ты чего? Ну, пиши научное». «Нет, да я... нет». «Послушай, да ты, может быть, критический отдел хотел? Так бери, пожалуйста». «Не, нет». «Да пиши, ведь в критическом отделе могут и двое работать. Собственно, даже, я думаю, для большего интереса можно и полемику устроить. Один написал, а кто-нибудь, может быть, возражать станет». «Это хорошо», – повеселел Карташов. «Ну так вот, ты и пиши, а я тебе возражать в следующем номере буду». «Да? Может, и не придется». «Наверное, придется». Все рассмеялись. «А теперь я вот что возьму», – продолжал Карташов. «Я напишу о вреде классического образования». «С какой стороны?» «Со всех. Во-первых, теоретически докажу». «Тот теоретически», – вставил Рыльский. «А то практически». Все рассмеялись. «Ты напиши», – дал совет Корнев, – «что практически неудобно классическое образование в том отношении, что есть иногда опасность умереть от смеха. И знаешь, маленькую иллюстрацию к этому. Картинки». Карташову было обидно, что его тему вышучивают. «Шутить так шутить. А серьезно говорить, так и давайте. Одно дело, наш Дмитрий Петрович, ничего общего здесь нет с общей постановкой классического образования». «Да нет, тема благодарная», – согласился Корнев. Но как он не старался проговорить это серьезно, в голосе его чувствовалась подозрительная нотка. И Рыльский подхватил ее. «И я тебе советую, когда уж все там изложишь, что хочешь, привести как последний аргумент такой. Из всех времен только у самых классиков не было классиков, а между тем они-то и являются идеалом». «Серич», – перебил Долба, – «надо, двигаясь вперед, стать передом, не к заду». «Я ничего не буду писать», – обиделся окончательно Карташов. Бросили шутки, все начали урезонивать его. «Да ничего не хочу», – прямо утвердил он. «Не буду. Вышутили, вышутили и пиши. Не буду». «Послушай, ну что ты в самом деле? Ну что ж, нельзя, значит, пошутить? Далай-лама ты, что ли?» «Не Далай-лай». Карташов, как ни был обижен, но не мог не рассмеяться тому, что не мог выговорить «Далай-лама». «Рэл ты», – сказал Корнев, добродушно путая густые волосы Карташова, который после своего невольного смеха сидел с глупой физиономией, напрасно стараясь придать ей обиженный вид. «Ну, кто серьезно вышучивал? Глупо же. Прекрасная тема, вполне современная, назревшая». «Может, ведь так, братец мой, выйти», – заметил серьезно Семенов. «Так напишешь, что и классическое-то образование все к черту отменят». Как не удерживалась компания от смеха, чтоб чего больше не огорчить Карташова, но сил не хватило, и все опять расхохотались. «Дурачье», – проговорил фыркая Карташов. «Ну, послушай», – сказал Рыльский, – «брось к черту, да и бери, что ли, мне пора, я должен идти сегодня к родным». Карташов вспомнил про свое обещание сестре Корнева и ее приглашение и, окончательно развеселившись, согласился. «Ну, хорошо, черт с вами». «А Дарсье так и не приехал». «Врешь, приехал», – ответил ушедший Дарсье, по обыкновению одетый с иголочки. «Ну, а ты что берешь? Ему отдел мод довести», – предложил Рыльский. И пока все смеялись, Дарсье добродушно повторял. «Свиньи, право, свиньи». «Нет, в самом деле, ты что берешь? В сущности, я ведь совсем не владею пером». «Не будь скромен», – вставил Рыльский. «Ни пером, ни языком», – Дарсье сконфуженно направил рукой по своему лицу. «Не злоупотребляю, может быть». «Ого!» – ответил Рыльский и запустил руку в кудрявую шевелюру Дарсье. «Ну уж это пожалуйста!» – Дарсье отшатнулся, языком мели, что хочешь, а руками воли не давай. «Знаешь пословицу?» «Je demande, je devela». «По-русски это выходит», – перевел Долба смеясь смехом. «У всякого человека свой гонор есть». Однажды Карташов, взволнованный, пришел из класса домой. Наскоро пообедал и заперся в кабинете. Лежа на диване, держал только что вышедший гимназический журнал и читал с наслаждением свою статью, переписанную четким крупным почерком. Карташову казалось, что это не он писал. Так плавно и гладко читалось теперь написанное. Он прочел залпом. Ему не захотелось больше ничьих статей читать, и с журналом в руках, торжествующий и смущенный, он пришел в столовую, где сидела Аглаида Васильевна с детьми. Зина пытливо скинула глаза на брата, остановилась на мгновение на его тетради и проговорила тем разочарованным голосом, когда впредь уже знаешь, в чем дело. «А, журнал. Покажи», – протянула руку Аглаида Васильевна. Карташов дал ей журнал и с довольной гримасой небрежно сел на стул у стола. Аглаида Васильевна перелистывала довольно толстую тетрадь и, остановившись на статье сына, начала ее читать. «Мам, читай громко», – потребовала Зина. Карташов напряженно следил за ней глазами все время, пока она читала. Иногда она улыбалась, и тогда он вскакивал и смотрел в журнал, чему именно улыбается мать. Когда она окончила, он впился в нее глазами. Мать некоторое время молчала и, наконец, сказала с усмешкой. «Ну, глупенький ты». Карташов не ожидал такого отношения. Он покраснел и смутился. Он спросил, стараясь быть равнодушным. «Тебе не нравится?» Мать недоумевающе пожала плечами. «Нет, ничего. Какая-то непривычная сухость тона еще тяжелее задела Карташова». Мать начала читать следующую статью Корнева. «Нечто о художественном». «У него очень логически развивается мысль», – заметила она мимоходом и опять сосредоточенно погрузилась в чтение. Кончив, она вскользь окинула взглядом сына и, задумавшись, смотрела в окно. Карташову казалось, что она думала в это время о том, что Корнев написал прекрасную статью, а он, ее сын, написал бездарную, плохую, и ей стыдно теперь за него. Сердце Карташова тоскливо сжалось. Он сидел смущенный, растерянный, и весь был охвачен мыслью, как бы хоть не заметили и не угадали его душевного состояния. Никто ничего не заметил. Мать встала и вышла из комнаты. Зина, тоже вдруг потеряв интерес к его журналу, продолжала заниматься. Карташов посидел еще и, незаметно захватив журнал, ушел с ним к себе. Там он бросил журнал на стол, а сам, улегшись на диван, долго лежал с открытыми неподвижными глазами, заложив руки за голову. «Ну что ж», – подавленно произнес он вслух, – «не буду больше никогда писать». И конец. И в гимназии говорили о статьях Корнева, Долба, Беренди, но о Карташове все молчали. Он видел это, и больное чувство мучило его каждый раз, когда речь заходила о журнале. Он старался делать равнодушное лицо и давал себе всевозможные клятвы никогда не брать пера в руки. Но часто по вечерам, когда уже все расходились спать, он садился за письменный стол и подолгу сидел над белым листом бумаги. Иногда он пробовал писать, не думая, что подвернется, и страница другая увлекали его, но, перечитав написанное, он, испуганно оглядываясь, уничтожал рукопись.